Глава 12. Дождь так и льет. В окно гостиной я вижу, как Саттон и ее мама бегут к нашему крыльцу, натянув на головы капюшоны толстовок. Мама уже стоит в прихожей, готовая открыть дверь. Честно говоря, она уже давно там стоит. Похоже, они с папой слишком обрадовались новости, что я пригласил на ужин новую соседку. Клянусь, когда я сказал «девочка», мама издала восторженный писк. «Привет!» Голос у мамы нормальный, уже хорошо. Ну, почти нормальный. «Ты, наверное, Саттон? А вы Ева, очень приятно. Я Одри Холл. Заходите скорее. Погода собачья, мне ли не знать, я же ветеринар». Я хмуро маячу в дверном проеме, пока гости вежливо смеются маминой шутке. Саттон скидывает капюшон, и ее ядерно-рыжие волосы вспыхивают в свете лампочки. Мамины глаза чуть округляются, но к ее чести она молчит. Странно все-таки, как иногда на пустом месте ты вдруг вспоминаешь, что вообще-то любишь своих родителей. «Рен рассказал о вашем муже», — говорит моя мама Еве. «Мне очень жаль. Какой кошмар». Мама Саттон улыбается так же широко. «Все могло быть гораздо хуже», — весело говорит она. «И, к счастью, Люк у нас боец». «Давай». Я протягиваю руку, чтобы забрать у Саттон мокрую толстовку. «Позволь, я тебе помогу». «Не понимаю, с чего вдруг я это сказал? В обычной жизни я так не выражаюсь. Я вешаю толстовку Саттон на крючок, чувствуя себя актером в какой-то пьесе». «Я говорила Лорену, что хотела как-нибудь заглянуть к вам поздороваться». Мама Саттон откидывает с глаз мокрые пряди. «Но совсем забегалась». Папа высовывается из кухни с лопаткой в руке. «Привет», — говорит он. «Вы, наверное, Саттон и Ева». «Ева, может, все-таки останетесь на ужин?» Мама Саттон виновато улыбается. Несмотря на дождь, ее макияж в полном порядке. Видимо, у нее водостойкая косметика. «Было бы здорово, но у меня сегодня дела. Спасибо, что пригласили, Саттон. Нелегко заводить друзей в новом месте». «Мама!» Саттон испепеляет ее взглядом. В ответ Ева делает большие глаза и отмахивается. «Ладно, прости, я тебя смущаю, да?» Она тянется обнять Саттон, но та вырывается. «Все, не буду», — с досадой говорит Ева. Папа и мама, понимающе, с ней переглядываются. Саттон закатывает глаза и становится очень похожей на свою маму. «Я буду в 8. Идет?» Мама Саттон вопросительно смотрит на мою. «Конечно. Хотите, мы сами отвезем ее домой?» «Мне все равно по пути из города. Спасибо вам еще раз. Веселись, детка!» Мама Саттон напоследок улыбается, а затем натягивает капюшон на голову и бежит обратно в машину. «Ну что, Саттон?» Папа прислоняется к дверному косяку, перекидывая лопатку из одной руки в другую. Старается выглядеть естественно. «Как тебе, Вествилл? Рен говорит, ты из Вашингтона?» «Кстати, я Грэм», — болтает папа, не дожидаясь ответа. «Я знаю, что ты подумала», — он показывает на нее лопаткой. «Звучит прямо как название крекеров». Саттон слабо улыбается, а я в глубине души умираю от стыда. «Скажи, ты будешь настоящий бургер или мне достать из морозилки поддельный, который любит Одри?» — спрашивает папа. «Это не бургер поддельный, а мясо», — уточняет мама. «Мне настоящий бургер, спасибо». Папа сияет. «Она мне уже нравится», — громко шепчет он, наклоняясь к маме. Саттон широко улыбается. Я вижу, как расслабляются ее плечи. «Хочешь пойти в мою комнату?» — спрашиваю я. «Или можем потусить в гостиной?» «Пойдем к тебе», — пожимает плечами Саттон. Она машет маме и папе. «Рада познакомиться». «Ужин через 10 минут», — кричит папа нам вслед. «Я готовлю свое фирменное пюре». «Он добавляет сыр», — поясняю я, открывая дверь в свою комнату. Не знаю, с чего он решил, что это делает его пюре фирменным. Мы заходим внутрь, и мой желудок нервно сжимается. Я весь день наводил тут порядок, но есть вероятность, что запашок все-таки остался, а я его не чувствую. Пока Саттон оглядывается по сторонам, я весь деревенею. К счастью, я еще не успел до конца распаковать вещи, так что компромата особо не видно. По правде, если не считать комиксы, в комнате довольно пусто, Я даже постеры не развесил, так как не решил, в какой цвет красить стены. Странное ощущение. У меня в комнате гость, и это не Эйден. Будто Саттон тайком заглянула в мой дневник или вроде того. Нет, дневник я не веду. Ну, вы поняли, о чем я. Ничего себе! Саттон показывает на мой комод. Это что такое? Я смотрю в ту же сторону. Это портативный ГВГ, генератор Ван де Граафа, поясняю я. Мой проект для прошлогодней научной ярмарки. Вообще-то, это был наш с Эйденом общий проект. Но на полпути ему надоело. Вместо этого он решил выращивать в воде мармеладных мишек. Со стороны может показаться, что генератор — это просто труба из ПВХ, из которой торчат провода, подсоединенные к банке из-под газировки. Но сделать эту штуку было непросто. Сложнее всего было с нижним роликом. Я пробовал тефлоновую ленту и силиконовые листы, но лучше всего справилась изолента из ПВХ. «Для чего он нужен?» — с любопытством спрашивает Саттон, беря прибор в руки. «Это статический генератор», — объясняю я. «Генерирует отрицательный заряд, от которого все как бы всплывает. Лучше не включай», — торопливо предупреждаю я, видя, как палец Саттон завис над мотором. «Если у тебя в кармане мобильный, то ему конец». Саттон поспешно ставит прибор на место. «А мы с папой для прошлогодней научной ярмарки сделали батарейку из картошки. Кстати, я говорила про его пересадку кости. Доктор сказал, он в жизни не видел, чтобы так быстро поправлялись». «Круто», — говорю я. «Так вы использовали готовый набор для вашего опыта или сделали все сами?» Саттон пожимает плечами. «Готовый набор». На моей тумбочке стоит коробка со школьным барахлом, и Саттон достает из нее маленький пластмассовый кубок. Я чувствую, как у меня багровеют щеки. Зачем я оставил эту коробку на виду? Теперь Саттон наверняка решит, что я жаждущий внимания эгоист. «Это ерунда», — бормочу я. «Просто фигня». Я невольно думаю об огромной коробке в подвале, той, что под завязку забита папиными трофеями. Настоящие кубки из настоящего металла. Такие дают только за настоящие достижения, достойные награды. «Конкурс матлетов округа Олмстед. Первое место», — читает Саттон. «Матлеты? Это что, название школьного математического клуба?» «Да уж, глупость». Я забираю у нее кубок. «Они думают, что это смешно. Типа атлеты только занимаются математикой». Саттон фыркает. Я прячу кубок обратно в коробку. «Да уж, глупо, скажи». «Да нет, забавно. Математика — это круто. Как астрономия, например. Если подумать, это та же математика». «Математика — это круто?» Я бросаю на Саттон подозрительный взгляд. Не похоже, что она надо мной смеется. «Ого!» Саттон округляет глаза при виде моей книжной полки. Точнее, полок. «И это все комиксы?» — спрашивает она. Забыв про кубки, Саттон проходит дальше в комнату, присаживается на корточке и читает названия на обложках. «Капитан Атом», «Флэш», «Боевой американец», «Дитя природы». Я о половине вообще не слышала. Она выуживает один из комиксов снизу. «Банана Мэн?» «Ну да». Она держит в руках один из первых выпусков из тех, что печатались в Натте. «Но это ерунда, я же говорю». Саттон пролистывает страницы. «Древнее искусство губ-фу? Ядерный водяной пистолет?» недоумевает она. «Красотища! Можно одолжить?» «Ну...» «Вообще-то я даю свои комиксы только надежным людям, например, Эйдену. С другой стороны, кроме Эйдена, никто никогда и не просил. Только ты уж с ними поаккуратнее. А так, бери, конечно». Я выписываю руками странный вензель. «Ты ведь наша гостья». «Класс. Говорю, как чайник из «Красавицы и чудовища». Под пытками не признаюсь, что смотрел этот мультфильм». «Супер. Буду очень осторожна», — обещает Саттон. Она бережно кладет банана Мэна на крышку ближайшей коробки. «А почему ты до сих пор не распаковался?» Хороший вопрос. Наверное, причина чисто психологическая. Мол, если я разберу вещи, мне придется признать, что я теперь здесь живу. Или мне просто лень. «Никак не могу выбрать цвет для стен», — говорю я. Саттон оглядывается. Сейчас стены странного персикового оттенка, пережиток тех времен, когда эта комната принадлежала тете Люси. Здесь будто Барби стошнила. «Тошнотная Барби», — декламирую я голосом телеведущего. «Ведро идет в комплекте». Саттон смеется. «Так какой цвет планируешь?» «Даже не знаю. Я хочу красный, но мама говорит, что для него комната маловата. Она считает, это все равно, что жить внутри помидора». Я не говорю ей, что по правде хочу красные стены из-за красной комнаты из Лиги Справедливости. Это секретный подземный исследовательский центр, где хранятся самые опасные мировые технологии. Как говорит мама, людям не надо знать обо всем, что я думаю. Саттон плюхается на кровать. На моей кровати сидит девчонка. Надо будет рассказать Эйдену. Непременно покрась в красный. Будет шик. Ну да, наверное. Это же моя комната, так? И мне в ней жить. Может, я хочу жить внутри помидора? Если хочешь, могу помочь, предлагает Саттон. Когда мы переехали, я сама себе стены покрасила. У меня рука набита. Да, можно, говорю я. Спасибо. Дети! Доносится с лестницы папин голос. Ужин готов. Идите скорее, пока Одри все не съела. Саттон встает с кровати. С моей кровати. Классные у тебя родители, говорит она. И папа такой забавный, крутой. Только спустя минуту до меня доходит, что Саттон не шутит. «Можно зайти в туалет перед ужином?» — спрашивает она. «Да, конечно, направо по коридору». Саттон исчезает в дверном проеме, а я все смотрю ей вслед. Сначала математика крутая, а теперь и мой папа. Видимо, в Вашингтоне «крутой» означает что-то другое.